Матерь Агни-йоги. В чем тайна успеха? В несломимой стойкости духа. Разве можно тогда не дойти, если при всех даже самых невыносимых условиях движение, пусть даже замедленное, идет только к свету? При постоянстве устремления нельзя не дойти. Немного стоит любовь непостоянная, временная, с перерывами, равно как и все прочие качества духа, не утвержденные постоянством и непоколебимостью. Ближайшими считаем тех, кто твердо стоит на ногах, не шатаясь, не колеблясь.